Когда весной разбитый лед рекой взволнованно идет, когда среди лугов местами чернеет голая земля, и мгла ложится облаками на полуюные поля, мечтание злое грусть лелеет в душе неопытной моей. Гляжу, природа молодеет, не молодеть лишь только ей. Ланит спокойных пламень алый с собою время уведет, и тот, кто так страдал, бывало, любви к ней в сердце не найдет.